Глава 13. Луна отдает имя. Гало несла Лу прямо в туман колодца. Кирпичная кладка с зеленым мхом в щелях и трещинах сменилась дымчатой пеленой. А потом они оказались в просторной пещере. Гало разомкнула объятия и отступила на шаг от Луны. Лу думала, что в колодце будет темно. Но рядом с Гало она видела все так же, как у себя в комнате, когда подруга прилетала к ней ночью. Темнота будто расступалась перед духом. Лу посмотрела наверх, на светло-серый круг неба, а потом огляделась по сторонам. В дальнем углу лежал собранный урожай дымчато-туманных и белолунных тыкв. Висели связки грибов. А в общую кучу были свалены репа, картофель, кукурузные початки, какие-то корнеплоды и поздняя петрушка. Тут же лежал хворост и ветви потолще. «На дрова?» – предположила Луна. Но в пещере оставалось еще много свободного места. Видимо, для того, чтобы мши могла увеличиваться и закрывать спинкой вход в колодец. «Тут у нас кладовая», – прошелестела Гало. Лу увидела, что дальше был проход в другое помещение. Она повернулась туда, услышав странный звук. Шипение, какое бывает в стакане с газировкой. В темном проеме прохода в глубине едва сиял холодный голубоватый свет. «Нам туда!» – махнула в сторону прохода Гало. Лу неуверенно двинулась к свету, а Гало полетела за ней, рассеивая мрак. Луна смотрела по сторонам и не замечала никаких украшений, про которые рассказывала Гало. Никаких приготовлений к празднику. Всех этих гирлянд из ярких листьев, веников из сухой травы, бус из ягод. Впрочем, они пока находились в кладовой. И у людей не принято украшать чулан к праздникам. Лу вошла в другое помещение и испуганно прикрыла рот ладошкой. В голубоватом свете она увидела большущую белую тыкву. Ту самую, которая отдельно зрела на огороде Гало. Рядом была другая, поменьше, серая. Верхняя часть ее была отрезана и немного сдвинута, как крышка на кастрюле. Но не тыква испугала Луну. Овощи окружило множество глиняных голов. А рядом с тыквами угрожающе выгнулась мши. Дракониха тихо шипела, пуская колечки дыма, и била длинным зеленым хвостом по земле. «Что здесь происходит?» — обернулась Луна к Гало. «Готовимся к пиру», — широко улыбнулась принцесса, показав острые зубки. Ее большие черные глаза-семечки блестели восторгом. Лу стала не по себе. Но она решила, что тыква – это дело мши, и она не будет вмешиваться. К тому же дракониха явно была не в духе. «Мне пора», – сказала Луна принцессе и решительно развернулась. «Приведи, пожалуйста, лисичку, мы уходим». Из серой тыквы донесся жалобный вой. «Лисичка!» – позвала Луна. Крышка на тыкве еще немного сдвинулась, и показалась ушастая голова корги. Глиняные детки сразу придвинулись ближе, а мши угрожающе расправила крылья, отгоняя их. Дракониха обернулась и с укором посмотрела на корги. Лисичка бросила тоскливый взгляд на хозяйку и снова спряталась в тыкве. Лу посмотрела на принцессу. «Гало?» Принцесса тоже выглядела сердитой. И неожиданно она начала ворчать на Лу. «А я тебя предупреждала. Присматривай лучше за собакой, глупая девчонка», – прошелестела она. Стоило исчезнуть детке, и на собаку, конечно, сразу подействовала песенка-приманка остальных. «А их у меня видишь сколько? Я же не могу следить за всеми». «Тебе лишь пару дней нужно было приглядывать за лисичкой самостоятельно. Думаешь, я была рада, когда детки ее привели? Вон, как мши бесятся из-за нее». Гало повернулась к драконихе. А я предупреждала, не привязывайся к собаке. Ну ничего, праздник уже сегодня. Как только стемнеет, так и начнем. А темнеет сейчас рано. «Что вы хотите сделать?» — воскликнула Луна. «Съесть», — ответила Гало. «Зачем вам есть лисичку?» «Не лисичку». Гало по-мушиному потерла маленькие ладошки. «А тебя?» Лу испуганно сделала шаг назад. «Почему?» — не понимала Луна. «Мы же друзья. Для чего это все?» «Для нее». Гало махнула рукой в другую часть пещеры. Пещера немного загибалась, и поэтому Лу, стоя в проходе, не сразу осмотрела ее всю. Она сделала шаг и заглянула за земляной выступ. Там она увидела низкий стол с миской глины на нем, маленькую скамейку и небольшую деревянную люльку. На этом уют в пещере Гало заканчивался. Земляной пол вокруг люльки был весь усеян костями, совсем крошечными и довольно большими. А над люлькой был подвешен вертящийся мобиль из мелких черепов. Из костей и черепов побольше была сделана люстра, сиявшая голубоватыми огоньками, без лампочек и свечей. Просто огоньки в перевернутых и подвешенных черепах. В земляной стене над столом были вырыты углубления полочки. Лу увидела банки, прямо как у нее в комнате. Только здесь они были забиты не орехами, ракушками и желудями, а маленькими черепушками птиц и мышей. Лу побледнела. «Это вы уводили и ели животных!» – воскликнула она. Теперь это уже была не догадка, а правда. «Я не ела», — возразила Гало. «Разве я похожа на варвара? Мы, духи, не едим плоть, поскольку и сами бестелесные». «А детки?» — не унималась возмущенная Луна. «И они не ели, хоть и хотели. Но они трудолюбиво собирали по округе косточки, чем и воспользовался птицелов, наделав своих подлых ловушек. Но деткам, чтобы преобразиться в крылатых и прекрасных существ, все-таки требуется еда. Приходится варить суп». «Не верю, что они вегетарианцы», — пытливо посмотрела на Гало Луна. «Скоро такими не будут», — широко улыбнулась Гало. «Приходит наше время». Лу огляделась в поисках выхода. «Нужно что-то придумать. Спасать лисичку и себя, пока эти жуткие детки не перестали быть вегетарианцами». «Даже не пытайся», – прошелестело Гало. «Отсюда выход только через колодец, но тебе так высоко не подпрыгнуть». Лу посмотрела на мши. Дракониха явно устала. Глиняные головы приближались к ней и к тыкве с лисичкой. Лу посмотрела на люльку. Что же в ней лежит? Чем так дорожит Гало? Принцесса сделала приглашающий жест тонкой ручкой, и Луна подошла к кроватке. На дне люльки лежал маленький грязный сверток, отдаленно похожий на куклу-самокрутку. В ней явно угадывался черный платочек на голове и юбочка на свернутом теле, рулончики ткани. Гало подлетела к люльке, взяла сверток на руки и стала баюкать, словно ребенка. «Ее зовут Недоля», – прошелестела Гало. «И она моя будущая дочь и преемница. Новые духи появляются редко. Мне одиноко здесь. Детки, сама понимаешь, так себе компания. Так что Недоля для меня большая удача. Осталось немного. Нужна только твоя душа. Деткам же достанется твое тело, а я заберу имя. И не будет тебя. Ведь тебя и не должно было быть». «Что ты говоришь? Я не понимаю. Зачем тебе все это? Зачем мое имя?» Луна чувствовала, как тает надежда выбраться из колодца. «О, имя — это важная часть человека. С ним я заберу память о тебе. Никто не вспомнит больше о девочке Луне, а я восполню силы. Лепка деток, туманные мотыльки, огород истощили меня». И тут Лу озарила. «Ты не можешь забрать мое имя. Я уже отдала две его буквы. Я связана с дядей». Лу торжествующе посмотрела на духа. Гало подлетела к Луне и неожиданно коснулась ее грязным свертком. Лу отпрыгнула с отвращением, а Гало злобно глянула на нее. «Ты говоришь правду», — Недоля проверила. Лу почувствовала, что смелость вновь возвращается к ней. Она еще поборется с Гало за свою душу, тело и имя. «У меня есть лисичка», — прошелестела принцесса и в улыбке обнажила острые зубки. «Я обменяю твое настоящее имя на собачью свободу». Лу поникла. Глаза ее забегали по стенам пещеры, по черепам, глиняным головам и остановились на тыкве, которую охраняла Мши. Пора признаться себе, что Гало ее не отпустит. Она добровольно вошла в колодец. Теперь Луна в ловушке. Так пусть хотя бы лисичка спасется. «Ты столько раз меня обманывала», — грустно сказала Луна. «Как я узнаю, что в этот раз обмен будет честным?» «Твоя собака мне уже надоела», — сказала Гало. «Я и так готова была ее вышвырнуть, но лучше обменяю на имя». «Я все равно тебе не верю», — сказала Луна. Гало деловито скрестила тонкие черные ручки на груди. «Давай заключим договор. Никто из моих подданных, и я сама не тронем эту собаку, если ты отдашь имя», — сказала принцесса. «И все?» — с подозрением спросила Луна. «Мы, духи, не можем нарушать договор», — прошелестела Гало. «Вспомни, например, Джина и три желания. Мне нужно, чтобы ты сама отдала мне имя». «Стоп!» — воскликнула Луна так громко, что все глиняные головы разом повернулись к ней. «Когда ты украла мой дневник и подсмотрела имя, тебе не требовалось мое разрешение». Гало широко улыбнулась. Луна заметила, что принцесса теперь постоянно улыбается. И хорошее настроение духа ей совсем не нравилось. «Ты сама принесла дневник в мой сад и положила его на колодец. Все, что оказывается в капище духа, считается подношением ему». «Хитрые духи!» – пробурчала Луна. Вдруг она услышала тонкий отчаянный писк. Гало обернулась и увидела, что глиняные детки совсем прижали Мши к тыкве. «Я согласна!» – в панике закричала Луна. «Я заключаю с тобой договор!» Гало засунула пальчики в рот и свистнула. Детки отпрянули от Мши и окружили принцессу. «Забирай ее и уводи», – прошелестела Гало драконихе. Лисичка снова показала рыжую мордочку из-под отрезанной верхушки тыквы и жалобно заскулила. Мши смахнула тыквенную верхушку хвостом и, обмотав им лисичку поперек тела, вытащила наружу. Потом перехватила лапами и полетела вон из пещеры. Лу проводила взглядом рыжий хвост с белой кисточкой. Она понимала, что если не отдаст имя, то головы снова поймают лисю песней-приманкой. Девочка вздохнула и сказала: «Алина». Гало шагнула к Луне, задрала рукава ее куртки и свитера, обнажая запястье, и вдруг укусила девочку. Луна взвизгнула от боли и неожиданности, а когда отдернула руку, обнаружила, что из ранок полилась кровь. Гало, словно половой тряпкой, собрала ее тряпичной куклой. Лу сморщилась от ужаса и отвращения, а кукла в тоненьких черных ручках Гало зашевелилась. «Не соврала!» — широко улыбнулась принцесса.